Глава 58. Спасатели 3. Никита старался держаться за спиной у мертвия, которое так удачно удалось натравить на Зорка, когда тот неожиданно разразился ехидной усмешкой и кинул на землю подожженную бумажку. «Теперь твои демоны тебе не помогут, погонщик. Пепел дерева Дум закроет доступ к внешним мирам, и тебе придется показывать, на что способен лично ты». Никита решил, что его явно с кем-то перепутали. Впрочем, гораздо больше его заинтересовали не причины поступка Зорка, а его результат. Если Квинлан не врет, то сейчас здесь не будут работать никакие призывы. Следовательно, парню можно не бояться, что его дикое лечение призовет кого-нибудь совсем уж страшного и несовместимого с жизнью. «Это... сейчас я тебе покажу!» Никита немного растерялся. До этого еще ему не приходилось задвигать пафосные речи. Вот его первый экспромт и вышел весьма так себе. Но за то, что гораздо важнее, у него получилось погрузиться в себя и отслеживать пространство вокруг. Днем парень не смог почувствовать атаку ныне уже мертвых учеников мастера Нила. Поэтому сейчас он очень боялся, что и маневры Зорга окажутся вне поля его зрения. Но, похоже, дело было не в силе, а в том, что в тот раз он просто был недостаточно сосредоточен. Сейчас, погруженный в ощущение своего внутреннего мира на все 100, Никита заранее почувствовал первую атаку. Шаг в сторону, и запущенный убийцей из клана Серебряного Волка кинжал пролетел мимо головы парня. Впрочем, Зорг явно не рассчитывал на такой быстрый успех. Он использовал этот бросок, чтобы сократить дистанцию и нанести пару ударов мечом по шее у мертвия, стараясь отделить голову от тела. И заодно, за счет повреждения позвоночника, лишая то возможности шевелиться и атаковать в ответ. Дикое исцеление. Никите хотелось использовать сразу серию лечебных способностей, но понимая, что свой источник ему пока пополнять негде, он был вынужден экономить. К счастью, даже одного исцеления хватило, чтобы поврежденная шея у мертвия восстановилась, возвращая тому контроль над конечностями. И покрывшиеся струпьями и почему-то еще ледяным налетом руки мертвого мастера Нила тут же потянулись к Зорку, заставляя теперь уже того уйти в защиту. «Да кто ты такой?» Квинлан, похоже, не сразу поверил своим глазам и поэтому решил повторить свою атаку. На этот раз он использовал особую форму, превратившись в призрачное существо, попытавшееся накрыть за один раз и умертвие, и Никиту. Вот только убийца не учел того, что его противник при жизни был мастером. Да и поднимал его отнюдь не любитель. В общем, мертвое тело, закаленное множеством тренировок, смогло пережить даже такую атаку. И более того, оно смогло прикрыть спрятавшегося за ним парня. «Дикое лечение!» Никита подправил, словно опалившееся после особой формы Зорка, тело умертвия. И то неожиданно повернулось в его сторону, после чего благодарно кивнуло. Было немного жутко, но приятно. А еще парень заметил, как над головой его временного союзника вспыхнуло что-то вроде тусклых искр и тут же погасло. Похоже, вот как выглядит неудавшийся дополнительный эффект, полагающийся к его исцелению. Кстати, этот пепел дерева Дум, которую использовал Зорг, жутко полезная штука. Как минимум, она позволяет не отвлекаться на случайности. И Никита решил, что как только разбогатеет и переживет эту ночь, обязательно попробует прикупить что-то похожее для себя самого. «Это ведь не случайность!» Тут Зорг неожиданно замер, не спеша продолжать бой. «Ты можешь чинить нежить! Ты можешь управлять призывами из инферно! И я вижу знак теней на твоей одежде!» Никита тут же невольно скосил взгляд вниз, и действительно, часть тумана, которым прикрыл его дневник, оказалась сбита последней атакой Квинлана. И теперь любой мог разглядеть знак секты у него на одежде. Хорошо, что видно, все же было не так много, и понять, кому принадлежит его форма, слуге или мастеру, было уже невозможно. «Молчишь! Что ж, я скажу это за тебя! Ученик сразу двух древних сект в мусорном городе вроде Никса? Думаешь, я поверю, что это случайность? Значит, вот почему потемнел небесный камень. Ты нашел тайные знания этих сект. И теперь из-за тебя на наши земли может обрушиться их гнев. Да ты понимаешь, что ты натворил!» Было видно, что Квинлан Зорг готов продолжать свою речь еще долго. Но тут со стороны соседней улицы послышался топот огромного количества ног. Похоже, вызванный Никитой детектив Маули все же решил явиться и, спасибо его предусмотрительности, сделал это не в одиночку. «Еще увидимся!» Квинлан зорко решил не искушать судьбу, сталкиваясь с городскими полицейскими. Больше не делая попыток напасть на Никиту или умертвия, он развернулся и спокойным шагом прошел сквозь стену, удаляясь с места недавней драки и оставляя после себя мертвые тела учеников мастера Нила, самого его в новом облике, но и все еще лежащую без сознания Викторию. А ведь Никита все-таки смог ее защитить, несмотря на то, что сам он только что сейчас это понял и уже собрался броситься к девушке, собираясь прийти ей на помощь, когда его остановил тревожный рев стоящего рядом мертвеца. Умертвие издало что-то вроде рычащего клёкота. И звучал он не грозно, а именно что вопросительно. Словно бы, отбившись от Квинлана, мертвец теперь не знал, что делать. И Никита неожиданно осознал, что на самом деле его помощь сейчас больше нужна не Виктории, а вот этому странному существу. Ведь как бы там ни было, оно спасло ему жизнь. А теперь, если он ничего не сделает, то люди Маули, что появятся здесь в любое мгновение, ведь просто же убьют его. И что Никита может сделать? Тут его взгляд споткнулся о стену, через которую удалился Зорг. Потом скользнул к виднеющемуся чуть в стороне канализационному люку, и у парня родился план. «Сюда!» Он не был уверен, что у мертвия его послушается. Но мертвый мастер Нил словно понял, что сейчас не до споров и драк, и тут же побежал вслед за слугой. Никита невольно подумал, что если бы удалось по-настоящему приручить подобное существо, то оно смогло бы немало помочь в будущем. Но, увы, сейчас не до этого.